Часы показывали немногим более 5 часов. Но ветер так и не утихал. Подумав, что он должен экономить батарейки, Севр потушил фонарик. Да, продержаться здесь целых 5 дней ему будет нелегко. До спальни он уже добрался на ощупь. Дождь хлестал по стенам дома, а с моря доносился непрерывный басистый гул, похожий на ворчание органа, из-за которого иногда дрожали стекла. Севр прилег, натянув на себя покрывало и куртку. Да, так на чем же он остановился? Ага, на письме к прокурору. Это было так же абсурдно, как и все происходящее. Но это, по крайней мере, занимало его мысли. Итак, все начиналось на обратной дороге. Во дворе домика, перед гаражом, в котором они держали свои машины, стоял красного цвета спортивный «Мустанг». «Ты не знаешь, чей это?» — недоверчиво спросил Мэрибель. Севр знал, что Мэрибель не любит, когда к нему приезжали сюда и докучали делами. Подойдя поближе, они увидели номерной знак с арабской вязью и 2 большие буквы «МА». «Машина из Марокко? Здесь?» Мари Лор поджидала их, как всегда, с видом, выражающим смирение, готовая тут же извиниться. «Дело в том, что он настаивал на встрече», — поспешно прошептала она. «Ну, я и пустила его в комнату для курения». «Кто бы это мог быть?» — недовольно пробормотал Мэрибель. «Да еще в такое время». Тем не менее, ни один, ни другой не испытывали никакого беспокойства. Севр вспомнил, что, проведя рукой по щекам, сказал: «Может, мне стоит побриться?» В свидетельских показаниях каждое слово имеет огромное значение. Так зачем же скрывать перед прокурором естественное желание выглядеть свежим, опрятным, то есть вполне соответствовать тому образу, который люди заранее создают себе относительно управляющего большой фирмой человека, финансирующего местное строительство? Мэрибель зачастую подтрунивал над ним. «Ты похож скорее на начальника отдела». Но дело было не в этом, а в том, что он всегда хотел нравиться Денис. И хотя она была уже мертва, тем не менее он все равно хотел ей нравиться. О ней Севр не мог думать и говорить хладнокровно. Он никогда не сможет им сказать. Его отношения с Денис были слишком сложны для их понимания. Да, так вот, сначала они оба зашли в кухню и прислонили свои ружья к высоким стенным часам. Мэрибель не спеша приподнял крышку кастрюли на чугунной печке и вдохнул ароматный пар. «Не забудь хорошенько посолить». Мари Лор посмотрела на них, таких похожих между собой в своих охотничьих костюмах, в складках которых оставались влажные полосы. «Могли бы пойти и переодеться», — вскользь заметила она. «Сразу видно, что не вам здесь убирать». Мэрибель лишь пожал плечами и толкнул дверь комнаты для курения непрошенного гостя. Они узнали с первого взгляда. Он почти не изменился, хотя стал элегантнее и выглядел весьма уверенным. «Здравствуй, Севр!» В былые времена он говорил «Мсье Севр». «Здравствуй, Мэрибель!» В сером костюме, который лишь подчеркивал его худобу, визитер казался намного выше Мэрибеля, однако это была только видимость. Мэрибель сразу же ринулся в атаку. Вид у него был такой, словно он принимал своего арендатора. Странное время для отпуска. Удивительно, что он так запомнил каждую фразу, каждую реплику, надежно сохранив в памяти все образы. Поленья весело потрескивали в камине. От их охотничьих курток исходил пар, и в комнате пахло влагой. «Я не приехал в отпуск, а специально, чтобы повидаться с вами. После всего того, когда вы...» Он, должно быть, чуть было не сказал, вышвырнули меня за дверь, но вовремя спохватился. «Ну, после того, как мы с вами расстались, я основал в Марокко свое собственное дело. Пока у меня все идет хорошо. Кстати, на земельных участках можно такое проворачивать... Ну, при условии, конечно, что будешь соблюдать правила игры. Да что я вам рассказываю? Ведь вы это все знаете куда лучше меня, правда, Мерибель?» Фраза была сказана так, что они оба сразу же насторожились. «К чему вы клоните, Мапре?» — спросил Мерибель. Бросив взгляд на свои часы, Мапре взял папку, лежащую возле кресла, которую до сих пор они не заметили. Поигрывая молнией папки, он продолжал. «Некоторые мои клиенты тоже вкладывают капитал в Испании, именно в том районе, который вас интересует. И вот появились кое-какие слухи. Когда я говорю «слухи», то...» Мерибель встал, чтобы подложить в камин поленья. Со стороны все выглядело так, будто все трое сидели и мирно беседовали. Однако истинная причина уже начинала вырисовываться. Она неминуемо должна была привести к взрыву. И привела к нему. Продавать квартиры — дело, конечно, доходное. А вот продавать те же квартиры, но уже по нескольку раз — это уже куда доходнее, не говоря уже о взятках, то есть о сделках с предпринимателями. У меня здесь об этом собрано целое досье. И он мило улыбался, барабаня пальцами по папке. Я поссорился с вами, когда был только вашим коммивояжером, за гораздо более мелкие дела, чем вот эти. И, резко раскрыв молнию, он принялся извлекать из папки бумаги, планы, счета. Это, разумеется, всего лишь копии, — уточнил он, по-прежнему улыбаясь своей несколько судорожной улыбкой. Большинство клиентов не могут жить в уже заселенном месте и, естественно, обращаются к строителю домов. А компания «Мсье Севра», разумеется, вне всяких подозрений. Вот с этого момента и начались все драматические события. Мерибель, облокотившись о колени и обхватив голову руками, рассматривал свои сапоги. Он должен был бы... Но нет, он казался слишком подавленным. Севра опять пережил то мгновение, и его сердце забилось быстрее. Никто... А особенно судьи. Никто не поверит, что он, Севр, был не в курсе всех тех махинаций, которые так лихо проворачивал его Шурин. Мапре даже не обращал на Мерибеля никакого внимания, он обращался лишь к Севру, своему бывшему хозяину. Он даже не угрожал. В этом у него не было никакой необходимости. Бумаги, которые он держал в руке, были гораздо опаснее нацеленного дула револьвера. «Я оставлю вам это досье», — закончил он. «Пока что о том, что я обнаружил, никто не знает. Пока это всего лишь, так сказать, неосторожности, которые можно, еще можно исправить. Только нужно поторапливаться».